Люди разошлись молча, и безмолвие царило вокруг. Не шелестела трава, не слышно было жужжания хотя бы одной пролетевшей пчелы. Сад Дарьячанги вместе с пчелами, бабочками, птицами исчез бесследно и навеки. У каждого было такое чувство, как будто кто-то разгневался на него, именно на него, пригрозил ему наказанием, и чтобы навести страх, одним дуновением уничтожил весь этот огромный старинный сад, как задул бы горящую свечу. Наконец добрался до этого места и Бедя, полуголый, весь растрепанный, всклокоченной бородой, похожий на привидение, он брел, спотыкаясь на каждом шагу, и плакал, причитая, как женщина. «Море я потерял, не встречалось ли оно кому-нибудь?» Кто-то из толпы подобрал спутанную веревку и не подал, а бросил ему, словно прикрыл лохмотьями оголенный труп. Вечером пришел Куса. «Вон Куса идет», — сказала Пупина. И тогда все тоже услышали лязганье его мешка. После утреннего переполоха Пупину ни на мгновение не покидало предчувствие беды. Правда, несчастье уже случилось, но то было другое, то была общая беда, постигшая весь город, и Пупину она не так уже глубоко затронула. Напротив, в глубине души она даже страстно желала, чтобы на этом все кончилось, чтобы судьба ограничилась этой карой, а не избрала своей жертвой кого-нибудь в отдельности, вернее, не кого-нибудь, а их семью, их дом, который, по глубокому убеждению Пупины, всем мозолил глаза, в особенности после того, как выросли посаженные шубу кипарисы, и дом стало легко по ним отличать. Эти два кипариса в самом деле были видны со всех концов города. Иванцы в шутку прозвали их «копьями Ухейро». «Сколько раз, — говорила Пупина, — что велит срубить эти наводящие тоску траурные деревья». Но слова ее так и остались словами. Более того, если бы кто-нибудь в самом деле подступил с топором к ее кипарисам, она первая схватила бы за руки, остановила бы его, так как боялась этих взметнувшихся ввысь задумчивых деревьев, верила, что у них есть душа, и была убеждена, что при первом же ударе топора они обратятся в ужасных чудовищ или взлетят в небеса и оттуда обрушат свою ярость на святотатца, посмевшего их потревожить. «Боги хорошие, красивые мои!» — ласковыми словами и спрашивала Пупина прощения у кипарисов, кропила горячей, дымящейся жертвенной кровью шершавы их подножия, с молитвами ходила вокруг них до тех пор, пока обезглавленная курица не опадала у нее в руках, как проткнутый пузырь. Деревья молчали, не обращая внимания на женщину, суетившуюся у их подножья. Символами неизбывной печали вздымались они к небу. Никогда еще так не радовалась Пупина лязганью кожаного мешка Кусы. Она сразу успокоилась, точно весь день только и ждала, что этого привычного звука. Это был как бы голос сына, возвещавший, что скоро, совсем скоро, все они будут вместе. А Пупине ведь нужно было только одно, чтобы все были вместе. Пусть не любят друг друга, пусть не обмениваются ни единым словом, пусть сидят в молчании часы, месяцы, годы, но только вместе, под одной крышей, в тесной родственной близости. Пупина знала, что сын не любит ее, знала и почему он не любит, не может ее любить, и в глубине души неизменно оправдывала его, принимала его сторону, полная жалости, считая, что родители нанесли ему неизгладимую обиду, что по их вине он стал отщепенцем и предметом всеобщих насмешек. Таким она видела сына, глядя на него глазами отца и брата. Сама она была не способна судить о нем. Ее собственные глаза были как бы засланы пеленой, и если бы она была одна, если бы не боялась отца и брата, как тех двух кипарисов во дворе, то, может быть, даже считала себя счастливой матерью. И в самом деле, сколько матерей завидовало ей, сколько раз выговаривали ей сердито соседки: «Что ты такая жалкая и несчастная, когда у тебя такой замечательный сын?» Но Пупине их слова всякий раз причиняли не радость, а огорчение, потому что единственным чувством, которое этот завидный, по мнению соседок, сын питал к своей матери, была ненависть. И если он до сих пор вообще помнил о существовании своей родительницы, то причиной было одно это горячее чувство, желание как можно полнее его проявить. Пупине не понадобилось ничьей помощи, чтобы распознать, как не относится сын. И не то, чтобы у нее внезапно открылись глаза. О, нет, она давно уже, с самого начала, замечала эту направленную на нее ненависть в глазах, в голосе, в поступках сына и в его сердце, потому что скрыть ненависть в глубине сердца не легче, чем спрятать раскаленную головешку в тряпье. Пупина ведь была матерью и этой ненависти, которая вышла из ее чрева вместе с сыном ее и была ему присуща, как бывают присущи слепота, глухота, слабоумие или парализованные ноги. Но когда и какая мать отвергала своего сына, свое порождение из-за физического его недостатка? Какая мать не лелеяла мечты о чуде, которое природа совершит, чтобы исцелить ее дитя? Именно ее дитя. В один поистине прекрасный день, который бесконечное число раз наступает в ее мечтах, увы, лишь в ее мечтах, в ее снах, питаемых надеждой. Так и Пупину вел в заблуждение этот прекрасный день ее воображения. Надежда и мечта уверили ее в том, что ее сын когда-нибудь в один прекрасный день очистится, исцелится от неисцелимого недуга и, главное, простит ее. Но время утверждало обратное. Недуг усиливался, возрастался, становился все явственнее и грозил охватить, распространившись все вокруг.